совсем привыкли ко мне». Он подождал, пока она дошла до верха лестницы и, стоя на том же месте, с улыбкой крикнул ей: «Спокойной ночи!» Она постояла минутку, потом постучала в дверь к Рексу. «Как провела время?» — с участием спросил Рекс. «Я слышал, как ты пела. Мне очень понравилось». «Каков пан? Такой же, как и раньше?» Дора не сразу ответила ему. Он повторил вопрос в несколько иной форме. «Что, пан, такой же противный?» «Я уверен, что да. Тягучий, остроумен и совершенно равнодушен ко всем нам». «Он держал себя вполне корректно», — с усилием проговорила Дора. «Ты устала?» «Да. День был какой-то душный». Рекс вздохнул и взял со стола книгу. «Ну, так я думаю, что тебе лучше пойти спать. Спокойной ночи». «Спокойной ночи». Придя в свою комнату, она почувствовала себя лучше. Присутствие Эмилии и вся знакомая обстановка подействовали на нее благоприятно. Она уже не была такой утомленной и разбитой. Ей казалось, что этот вечер внизу содержал какой-то урок для нее, как будто она прошла какое-то испытание. Когда Эмилия ушла, она надела толстый мягкий шелковый пеньюар и села у открытого окна, обложив себя со всех сторон большими подушками. Ночь была такая теплая, что казалось, будто наступила весна. В воздухе слабо реял нерешительный тихий ветерок, неся с собой запах сырого мха. Дрова в камине совсем догорели, и только изредка из-под пепла вырывался красивый красный язык и слабо освещал комнату. Дора любовалась ночью. Какая-то тревога овладевала ею, и она заметила, что мысли ее вновь возвращаются к пану. До этого дня взгляды мужчин для нее ничего не значили. Она совсем не замечала мужчин. Да и каких мужчин она знала? Друзей Рекса, Ричарда Кольфакса, мальчиков Кэрю, Дорингтонов. Пан был совсем не то. Может быть, это происходило от того, что он был старше. Он пережил так много, а другие всегда были такие же, как теперь. Она поговорит о пане с Джи. Нет, не станет. Она совершенно ясно почувствовала, что не будет говорить, хотя причина резкого решения была ей неясна. Даже Рексу нельзя было сказать что-нибудь о нем. «Почему?» Она сдвинула свои тонкие брови, какое-то смущение овладевало ею, и вместе с тем она чувствовала себя счастливой. Как странно, что эта встреча произвела на нее такое впечатление и не давала заснуть. Ее мысли непрестанно возвращались к пану. Она видела его опять таким, каким он явился ей в первую минуту в полосе яркого света. Дора стала думать о его женитьбе. Она слышала, как его бронили, но не хотела верить в его вину, и сама, того не замечая, уже защищала пана. Ее интересовало, был ли он несчастлив и велика ли была его любовь к Бьянке. Много лет он совершенно пропадал, и о нем доходили только слухи. Он был в Берлине, Бухаресте, часто бывал в Париже. Женился на итальянке, покинул ее и вернулся в Англию. Это было все, что Дора слышала о нем. Теперь он ворвался в ее жизнь совершенно новым существом, и этот интерес новизны производил на нее впечатление, влек ее к нему. Она направилась к туалетному столу за носовым платком и, проходя, увидела в зеркале свое отражение. Остановилась и с интересом стала разглядывать свое лицо. Так ли она красива на самом деле? Она стыдливо улыбнулась своему изображению, и глаза ее в зеркале также улыбнулись. Рекс сказал, что ее глаза, как жасминовые лепестки на жасминовых листьях. Она наклонилась вперед, и свет от электричества зажег в ее зеленых глазах две маленькие звездочки.